Вика стояла возле выхода из метро «Люблино» и в срочном порядке решала, как ей быстрее добраться до Фадеевки. Что предпочесть, заказать такси по телефону или поймать бомбилу? Свиридов мог бы отвезти, но в настоящий момент он дежурит возле временного прибежища Галактионова и определяет, не привел ли тот хвоста. Убедившись в отсутствии такового, Семен вернется к брошенному роверу, чтобы подогнать машину Клинкиной, куда Светик укажет. Если хвост все же обнаружится, Свиридов будет действовать по обстановке. Как именно, не уточнял. Начальник охраны нормальным мужиком оказался, хоть и с закидонами. А у кого их нет? Это неправильно. Это дьявольски неправильно вызволять заложницу в одиночку. Семен предлагал в помощь своих парней, чтобы те перекрыли преступнику пути отхода и в случае непредвиденных осложнений пришли на помощь, но Вика отказалась. Необычный киллер ей выдвигает требования, а киллер продвинутый, коли умеет с завидной точностью поразить цель вслепую. Лишь невероятно счастливое стечение обстоятельств позволило Светкиному мужу остаться в живых. Где гарантия, что этот продвинутый не оснащен какой-нибудь крутой шнягой, которая сканирует периметр? В таком случае, обнаружив по закоулкам с десяток крепких мужиков с калашами, преступник немедленно расправится с Танзелёй, не дожидаясь, когда Виктория переступит порог ее дома. Он клялся, что не снимал балаклаву. Интересно, за кого он Демидову держит? Но Вика притворилась, что поверила. Вопрос, ехать или не ехать, даже не рассматривался. К такому ходу событий она была готова. Более того, сама стремилась в расставленный капкан, потому что иного способа спасти Танзелю не было. О возможной причине, по которой бандит не дал ей услышать голос Усмановны, Вика запретила себе думать. До тех пор, пока она не увидит Танзелю мертвую, для нее Танзеля живая. Киллер вынуждает Викторию приехать, чтобы прикончить, в этом она не сомневалась. Вероятнее всего, такой финал подразумевался с самого начала. И при любом раскладе выполнит красава его требования или откажется выполнять, она подлежит утилизации. Есть еще вариант. Если филлера им обмануть не удалось, тот уже озвучил преступнику свои выводы, а преступник сделал свои. В этом случае Виктория бандиту нужна как заложница, чтобы прорваться сквозь кордон спецназа, который, по его предположениям, засел за соседними домами. Но из Танзели тоже мог бы получиться неплохой щит. Зачем ему еще и Вика? Ответ смотри в пункте первом. Может, сбежала лихая Усмановна? Может, избежала? А может, пристрелена? Или прирезана, или придушена? Или забита до смерти? Что станет делать Виктория, когда увидит ее изуродованный труп? «Убью подонка», — мрачно решила она, задернув до самого подбородка молнию старой с чужого плеча куртки-ветровки, под которой скрывался пояс маджахеда. «Даже если меня потом посадят». Пояс был надет поверх тонкой футболки без рукавки. Грубые швы противно натирали кожу, а в тех местах, куда упирались твердыми ребрами штуковины, обозванные начальником охраны тротиловые шашки, наверняка останутся синяки. От куртки несло табаком и застарело мужским потом. К тому же насильная вещь усопшего свиридовского родственника была Вике здорово велика. Хотя именно поэтому и пригодилась. Однако, если учесть жару, безветрие и бездождье, вид девушка имела странный. Пояс был не настоящий, а муляж. Где им было раздобыть в краткие сроки взрывчатку? Но разгрузочный жилет, отданный Семеном на растерзание, и дюжина баллончиков дезодоранта, доставленных Клинкиной в однушку вместе с прочими запрошенными вещами, весьма убедительно изобразили инфернальный девайс. Виктории придется действовать против правил. К дому следовало бы пробраться скрытно, а внутрь ворваться внезапно. Глупо переть отважные во весь рост туда, где сидел нелюдь, особенно если планы нелюди на твой счет вполне определены. Даже при наличии у него сканера территории лучше было бы перестраховаться, Тем более, что, может, никакого сканера и нет. Но каким способом можно незаметно пробраться в жилище с одним только входом и решетками на окнах? А никаким. Даже во двор незаметно проникнуть не получится. Со стороны соседних участков Вика не пойдет, опасаясь поднять переполох среди селян, из-за чего может пострадать Усмановна. Преступник это понимает. Остается калитка, а значит, киллер успеет подготовиться к встрече. Но для него станет безусловным сюрпризом зашедший попить чайку заряд в полкило тротилового эквивалента. Правда, этот аргумент сработает, когда Виктория его предъявит. Если предъявит. Калитку киллер, скорее всего, запер на задвижку, дабы предотвратить появление на временно подконтрольной ему территории случайных лиц, могущих создать ненужные проблемы. Значит, Вика перемахнет через ограду. Никто из местных не удивится, небось привыкли уже. Потом совершит бросок через двор. Затем нужно будет без промедления ворваться в дом с душой нараспашку. Проорать команду какую-нибудь. Главное, орать поистошнее. «Оружие на пол, мразь, руки в гору! Или я тут все разнесу!» Виктория уверена, что свою роль она отыграет прекрасно, а фактор неожиданности сыграет свою. Но даже если бандит сообразит, что его поганой жизни ничего не угрожает, случится это не моментально, и несколько секунд его замешательства Вики гарантированы. Фора небольшая, но и этого будет достаточно, чтобы вытянуть из-за обшлага ветровки, нанизанную на стальной тросик, пригоршню медных советских пятаков с заточенной, словно лезвие скальпеля, кромкой, и метнуть отморозку в рожу. Только бы шутер не вздумал пальнуть, когда она, спрыгнув с забора, окажется в дворовом пространстве. Пальнуть на голом рефлексе, забыв осторожность. Или потому, что отморожен настолько, что ему плевать на свидетелей, которые не замедлят поднять тревогу. Ну что же, значит, будем качать маятник. Не дрейфь. Прорвемся. И не паникуй раньше времени. На текущий момент первоочередная твоя задача — бомбилу тормознуть, потому как перед диспетчерами таксопарков сегодня лучше не светиться. Ожил телефон, застигнув Вику на кромке тротуара, куда она выдвинулась для ловли бомбилы. Звонила Клинкина, из которой горохом посыпались вопросы. Как все прошло и так далее. Вика отвечала предельно лаконично. Однако Светка, выслушав и попричитав на тему, как она вся изнервничалась и как теперь у нее отлегло, почти без перехода взялась излагать свое видение событий. Что-то по поводу махинаций замдиректора Колесникова, покрывающего махинации уволенного Фатеева, который завскладом, а также Пропанина, зама по науке, у которого на Германа зуб. По мнению Клинкины, выходило, что не тот, так другой, не другой, так третий, но кто-то из них непременно и есть инициатор покушения на ее мужа, то есть заказчик. Как только Вика в потоке слов, хлынувших из трубки, различила про завскладом Фатеева, в нюансы Светкиной стрекотни вникать перестала. Опять та за свое. Еще бы сплетню вспомнила про бабу, которая к Галактионову клеилась, как ее, Прокопьева, что ли. Но даже если в толчее умозаключений, которыми Клинкина спешила поделиться, присутствовало рациональное зерно, в настоящий момент ценность для Вики — оно имело небольшую, по крайней мере, в настоящий момент. Могла ли Вика тут же заткнуть Клинкину, сославшись на срочность собственной миссии? Могла бы. Но малодушно не заткнула, а слушала в течение чуть ли не 9 минут. На 10-й ее терпение кончилось, и Светика она остановила. Предложила отложить разговор на потом и отсоединилась. Машину ей удалось поймать не сразу. По всей видимости, наличествовало в ее ауре нечто тревожно пугающее, и это нечто заставляло пешеходов торопливо проходить мимо, а водителей авто, поддав газу, исчезать вдали. Смельчак, который согласился ее подобрать, сидел за рулем «Жигулей» такой древней модели, какую Вика давно не видела на улицах Москвы. Парень лет 19 купил транспортное средство, выложив 200 зеленых, чтобы отрабатывать на нем приемы вождения, как он весело сообщил пассажирке. Вика с рассеянной улыбкой кивнула в ответ и отвернулась к окну. Нужно еще раз повторить алгоритм всех шагов, перебрать варианты последствий. В нервозной спешке нынешнего дня многое пришлось решать в попыхах и действовать почти на удачу. Так не годится, но выхода другого не было и нет. Однако сосредоточиться не получилось. Совсем не кстати и совсем напрасно она вспомнила сегодняшний сон. И следом вспомнила маму. И их последний разговор, который и разговором-то на самом деле не был. Были Викины выкрики и мамины попытки объясниться. Но у нее так ничего и не вышло. У мамы Кати. Не смогла она загасить шквал яростно оскорбленного самолюбия, уносящего ее дочь за грань понимания, доверия и любви. Вика где-то читала, что эгоизм — это не только и не обязательно пренебрежение чужими интересами. У эгоизма имеется еще один пунктик, не очень заметный, но чрезвычайно гадкий. Люди с таким свойством натуры часто и легко обижаются, высматривая в окружающих малейший к тому повод, преобразуют его до космических масштабов, а затем угнетают жертву чувством вины. Статус обиженного страдальца для эгоиста более привлекателен и значим, чем извинение, оправдание, объяснение, даже чем примирение, поскольку является эффективным средством, чтобы получить над обидчиком власть. К тому же эгоист, питаясь душевными терзаниями своей жертвы, определенно кайфует, и кайф этот попахивает дурно. «Вика, ведь ты своей обиженностью упивалась, и тебе не нужны были мамины объяснения, не так ли? Тебе нужна была мамина виноватость». «Дрянь. Вот ты кто, Викусечка. Дрянь с маленькой буквы. Мама Катя-то чем тебе не угодила? Тем, что захотела удочерить себя дубину Стаиросовую, и удочерила. А может, ты считаешь, что она должна была отказаться от мечты родить деток самой? Исключительно только для того, чтобы твой внутренний мир и душевный покой не нарушить? Круто. Нет, правда, круто. А что ты знаешь про эту идею с помолвкой, если поподробнее? Что молчишь? Растерялась? Ну, во-первых, удочерить меня я никого не просила. Это во-первых. Не просила, не навязывалась. Сами захотели. Во-вторых, не было никакого во-вторых. Да и, во-первых-то, выглядело не очень красиво. Вчера она видела во сне близнецов, Кирюху с Илюхой, братьев своих. Опять подрались из-за синей машинки, а Вика их разнимала. Она всегда ловко умела отвлечь пацанов от войнушки, а маму не видела. И папашкина тоже не видела. Обидно и грустно. Маму она про себя называла «мамонька», а отца — «папашкин». А однажды это у нее вырвалось вслух. Родители удивились, когда услышали, но им было приятно. А в повседневности обычно мама и пап. Вообще она с ними не церемонилась особенно-то. На полусогнутых не ходила, еще чего. Она ведь и вправду не просила, чтобы ее удочерили. И никаких трудностей с произнесением слов. И с самого начала не было проблем назвать тетю Катю мамой, а Демидова папой. Вика сразу же застолбила себе этих родителей и ухватилась за них крепко-накрепко. «Во всем виноват банкирский сыночек», — блеснула в голове спасительная мысль. «Конечно, именно. Он виноват, и никто другой. А мама с папашкиным ни при чем. Да и я тоже, пострадавшая сторона». От грубой попытки самообмана на душе сделалось противно и гадко. Но сейчас копаться в себе Вика не станет. Хватит. Пора сворачивать с темы. Она позже со всеми разберется. И с мамой, и с папкой, и с Валькой Поповым, банкирским сынком. Только доживешь ли ты до завтрашнего утра, Вика? А если не доживешь и отправишься в другое измерение, не помирившись, прощения не попросив, оставив о себе горькую память? Значит, должна выжить. Она сказала водителю. Я выйду здесь, спасибо. Расплатилась, улыбнувшись на прощание. Жигуленок лихо развернулся на маленьком пятачке при въезде в поселок, обдав Викторию облаком сухой пыли, и укатил, пружиня на выбоенных грунтовке тюкнутым багажником. Стараясь глубоко и ровно дышать, Вика размеренным шагом пошла по Фадеевке. Под воротами Усмановны замешкалась. Хорошо ли она все обдумала? Все ли варианты ею предусмотрены? Вопрос. Уличив себя в постыдной трусости и стремлении оттянуть старт, моментально рассвирепела. Ругнувшись беззвучно, но с чувством, вскарабкалась на забор. Посидела на верхотуре, осматриваясь. Спрыгнула на коврик из травки Тимофеевки, растущей неширокой полосой по внутреннему периметру участка, и побежала к дому, ломаной траекторией с боковыми прыжками и перекатами. Энергично и без паники, оставив страхи там, за забором. Она бежала, придавив инстинкт самосохранения, и не думала больше ни о чем. Всякие там «выстрелит», «не выстрелит», «попадет», «промажет» были купированы на дальних подступах сознания. Она просто бежала. Бежала, как на тренировке, потому что решилась не на прыжок с забора и последующую пробежку, а на пулю чуть ниже левой ключицы. И на то, что жить ей возможно, осталось лишь тот краткий временной промежуток, что отделяет ее от пули. Достигнув крыльца, Вика стремительно поднялась по ступенькам. Под резным козырьком веранды перевела дух. Первый этап позади. Только вот не нюнься, работай дальше. Застыло коровище трусливое. Сжав зубы, Вика сделала глубокий вдох, резко выдохнула. Приблизилась к двери, ведущей в дом, взялась за ручку, осторожно нажала, потянула на себя. Створка не поддалась, и это было неправильно. На месте киллера Виктория непременно отперла бы все дверные замки, заняв позицию в глубине дома и держа вход под прицелом. Киллер решил отойти от стандарта. Собирается напасть на Вику сзади, когда та, крадучись, войдет внутрь, разобравшись с запорами при помощи шпильки для волос или ржавого гвоздя за отсутствием шпильки. Но она же не дура так запросто входить, хоть бы и крадучись. Или он надеется, что дура? «Разуверять его не будем», — решила Виктория и без лишних затей несколько раз шлепнула ладонью по дермантиновой обивке. Под дермантином был листовой металл, но, тем не менее, стук получился глухим и неубедительным. Она постояла с полминуты, прислушиваясь, и, не дождавшись реакции, вытащила из кармана связку ключей. Барабанить в оконце не стала. Может, киллер решил вздремнуть, а Виктория ему помешает. Шутка. Снайпер не мог не видеть, как она танцевала от забора до крыльца, и сейчас он, скорее всего, забавляется ее растерянностью и ждет дальнейших действий. Отомкнув верхний замок, нижний, как выяснилось, был не заперт, да и верхний был заперт лишь на язычок, Виктория приоткрыла тяжелую створку. Крохотный коридорчик с окошком под потолком, скорее даже не коридорчик, а тамбур между верандой и кухней, был пуст, если не считать галошницы со скудным набором обуви и вешалки с хозяйкиной кофтой на одном из крючков. Впереди светлела кухонная дверь, которая распахивалась вовнутрь, и именно тут Вику могут ждать всякие неожиданности. Притаившийся за дверью убийца со стилетом или удавкой наготове не в счет, это скорее ожидаемое осложнение. А вот если преступник пошел в разнос и приторочил к дверной ручке растяжку с гранатой, то никакие кувырки с поворотом Демидовой не помогут. Хотя, конечно, навряд ли будет граната, однако лучше перестраховаться. Вика стянула с плеч рюкзак, бесшумно уложила его на галошницу. Осторожно ступая, вернулась на веранду, полупритворив за собой дверь. Просунула руку между балясинами перил, подтянула к себе грабли, стоявшие прислоненными к фундаменту в компании с лопатой и метлой. Перехватила черенок грабель половчее и, наполовину укрывшись за броней входной двери, просунула грабли вглубь тамбура, уперев их зубцами в дверную створку напротив. Нажала. Потом сильнее. «Кто кого, говоришь?» «Ну что ж, поиграем. Прикольно. Жаль только, что ставки в игре высоки. Жаль, что я лишь себе самой кажусь крутым профи. Да еще, может, Светику Клинкиной. А вообще-то я мало чего умею. Разные у нас с тобой весовые категории, дядя. Но мне надо спасти Танзелю, и я это сделаю. Я буду пытаться, пока не подохну. Хорошо бы не подохнуть и спасти». Створка поддалась и начала приоткрываться, зацепившись обо что-то внутри, похоже, о половичок. Дальше не пошла, застыв под прямым углом к дверному косяку. В кухне было до странности тихо, но у Виктории не было лишних секунд, чтобы размышлять над причинами этой мертвенной тишины. Не жахнуло, вот и хорошо, вот и здорово. Нужно действовать дальше. Она сгруппировалась и стремительно бросила тело в проем, перекатившись с упором на плечо. Тут же встала на одно колено и, не теряя ни секунды, содрала с себя куртку, чтобы упырь, который точно сейчас за ней наблюдает, смог оценить возникшую проблему. Ни шороха, ни звука в ответ. Вика поднялась во весь рост и настороженно осмотрелась. Она не стала вникать в картину объяснимо ожидаемого беспорядка, потому что увидела Танзелю. Вернее, не саму Танзелю, а кисть ее руки на фоне ребристого радиатора. Вика медленно обошла кресло, которого не должно было тут быть, но оно было, и лишь тогда смогла рассмотреть хозяйку полностью. Усмановна полулежала на полу в простенке между окнами, безвольно уронив голову на грудь. Правая рука ее была неестественно вывернута и откинута далеко в сторону. Левая пристегнута к батарее, поэтому казалось, что безжизненное тело приветствует Вику последним приветом. Было много крови. Пол был ею залит, и табурет, который валялся подле ног Танзели, тоже был выпачкан кровью. На светлом линолеуме темно-алым отпечатались крохотные горошины следов, видимо, Яшкиных. Опоздала. Вика плюхнулась на пол возле неподвижного тела и уткнулась в ладони. Опоздала. Чужой скрипучий голос прервал тишину. «Вика, девочка, я, кажется, вывихнула плечо. Вы живы?» — скинулась Вика. «Сама поражаюсь», — просипела Танзеля, усмехнувшись через силу. «Но если сейчас не выдаю ведро воды, точно околею. Ранены? Плечо, я ж тебе сказала!» Нетерпеливо проговорила Усмановна. «Может, ты все-таки дашь старой женщине напиться?» «Хотя нет, я передумала. Могу и подождать чуток. Сперва избавься от своей амуниции жуткой. Это не к спеху». Отмахнулась Вика и перебралась на четвереньках поближе к батарее, чтобы осмотреть наручники. «Я для начала вас от браслетов избавлю, а попьете вы по дороге. Как я понимаю, упырь в любой момент вернуться может, поэтому нам поторапливаться надо. По нужде, что ли, отлучился?» «А не взлетим мы с тобой, Виктория?» Пропустив мимо ушей про упыря, обеспокоенно спросила Усмановна. «Не ровен час перемкнет у тебя контактик какой-нибудь, размажет нас по стенкам». «Вы про дезодоранты?» — уточнила Вика. «Дезодоранты не размажут». «Неплохо придумано», — одобрила Танзеля, всматриваясь в муляж. «И выполнено качественно. Извини, на эмоции и сил нет, а то бы я не поскупилась. А ну, упыря, можешь полюбоваться, он у тебя за спиной». Вика стремительно развернулась, вскакивая на ноги. И замерла, присвистнув от удивления. Не за половичок, выходит, зацепилась створка. До упора ей не позволил распахнуться мужик средних лет и среднего телосложения, который лежал на полу в закутке за кухонной дверью и явных признаков жизни не подавал. Пеги и волосы над левым его ухом слиплись от крови, бровь рассечена, нос и губы расквашены всмятку, рубаха в крови, кисти рук тоже в крови. Оценив представившуюся картину, Вика спросила с уважением. «Ваша работа». Танзеля утвердительно хмыкнула. «Чем это вы его так приложили? Он живой вообще-то?» «Да хоть бы и подох, сволочь такая. Живой был». Губы ее кривила улыбка, однако глаза не улыбались. Было заметно, что она бодрится, изо всех сил бодрится, чтобы оставаться похожей на себя обычную. У нее почти получалось. По первому разу он у меня по уху схлопотал табуреткой, но не угомонился. Его мотает, башку щупает, а все равно прет. Думает, если перед ним тетка пожелает, так ее на слабо взять можно, чисто нахрапом. Второй раз я ему по рылу попала, била от души, его аж к стенке отнесло. Он Яшку мучил, на веревку посадил, ножик в него метал. На мой счет планы строил. На твой тоже, конечно. И сделать ничего не сделаешь, хоть вой. А тут гляжу шокер под тумбочкой. Думаю, дай-ка рискну, может, достану. А этот услышал и совсем озверел. Перепугалась я сильно, врать не буду. От испугу и решилась. Табуретку из-под себя выдернула и наотмашь сволочуге врезала. Падение било, веришь? Плечо вот потянуло. А ведь мне потом второй раз пришлось его бить. Это с травмой-то. Ну, Танзиля Усмановна, ты и крута. Ну, а ты как думала? С вами приходится крутой быть, с шантропой интернатской. А он и не знал. Дебил, я же сразу тебе сказала. Звони в полицию, оприходовать будем. Вика с ответом медлила. Да куда нам спешить, а, Танзиля Усмановна? Давайте мы его в полицию завтра сдадим. Или послезавтра. Запрем его в сарае, да и дело с концом. А то начнет у них там колоться. А мне это ни к чему пока. Танзиля, изучающая на Вику, взглянула и произнесла сварливо. У тебя, Демидова, удивительный дар попадать в истории. Как и у твоей мамаши, кстати. Сарай нельзя. Соседи увидят. Придется в подпол спускаться, а там у меня запасы на стеллажах. Ладно, придумаем что-нибудь. И пошарю же у него по карманам, может, ключи найдешь. Или ты собираешься зубочисткой эти железяки отмыкать. И Яшку надо покликать, он тут где-то затихарился. Вы вроде говорили, что он на привязи был. Или веревку перегрыз? Спросила Виктория, заглядывая под оконную занавеску в надежде отыскать клубок со спицами. Клубок обнаружился, и Вика этому всерьез порадовалась. Шарить по карманам полудохлого отморозка не хотелось совершенно. А из вязальных спиц выйдет превосходная отмычка. Перерубил бандюган Яшкину веревку и внимания не обратил, потому что на нас шокером отвлекся. Вот такое крысиное счастье. Да не о том я сказать хочу. Спасибо тебе, девочка, что не замедлила приехать. Хана бы мне пришла, если бы ты чуток задержалась. Это почему? Скучным тоном поинтересовалась Вика, вытягивая из клубка спицу. До нее уже начало доходить, что она тут вовсе не герой. Когда, обвесившись погремушечным муляжом, она сурово скакала по двору и размышляла о пуле пониже ключицы и прочей фигне, ей ничего не угрожало. Ни снаружи дома, ни внутри. Танзиля позаботилась, заодно поставив жирную кляксу на всей Викиной миссии. «Ты не понимаешь?» — удивилась Усмановна. «Он ведь скоро очухается, вон ворочаться начал. А связать я его не могу, поскольку не дотянуться. Поэтому мне только и оставалось, как прислушиваться и гадать, что раньше случится. То ли помощь поспеет, то ли он начнет в меня ножички метать, как в Яшку. А ты спрашиваешь, почему? Но дело не только в этом. Судя по экипировке, ты хорошо понимала, на что идешь и кто тебя тут встретит. И все равно примчалась, не бросила меня. А другой на твоем месте просто бы в полицию заявил. И начхать, что там дальше с Танзелёй станется». Вика, помолчав, сказала с раскаянием. «Простите меня, Танзиля Усмановна. Простите. Из-за меня вам так досталось, а вы еще благодарить меня вздумали. Да ладно, Демидова, проехали. Отработаешь у меня на плантации тройку сезонов и будем в расчете». Вика неуверенно хихикнула и, стараясь попасть Усмановне в тон, незатейливо пошутила. «Зато, Танзиля Усмановна, теперь у нас дезодоранта будет, как у кота Матроскина Гуталина». И похлопала себя по бокам.